Вот, — пожевал губами Кокушкин. — Выросло новое поколение. Быть может, у них будет чуть лучше со вкусом. Да, и заканчивая классификацией, очередная конфета покинула свое золоченое гофрированное гнездо в коробке. Ученый Удод сказал, что люди начинают собирать картины, когда у них уже все есть. И дом, и сад, и костюмы, сшитые на Севилл-Роу. Знаете, дядечка, что меня убивает? Вот именно это, уверенность, что искусство служит украшению их безвкусных жилищ на Рублевке. А знаете, как я покупал свои первые картины? У меня аспиранта, научного сотрудника, зарплата была смешной. Мне ботинки не на что было купить, не то что имение под Москвой. Я покупал Лебедева тогда за копейки, но и не жрал по две недели, только кефир пил да по гостям нахлебничал. Носки носил разные, из двух порванных пар получалась одна. Ходил с бородой, экономил на бритвенных станках. Отдыхать, пойти в кино — я и подумать об этом не мог, только обходил антикварные лавки и салоны, бегал, исполняя поручения старушку, которых эти бесценные листки потом покупал по дружеской цене. Общение? Да, меня все скоро стали знать и звали, знаете как, сумасшедшим Пьеро. А теперь вот названивают регулярно из Третьяковки. Приглашают на свои тусовки. Думаю, что если я рядом с ними напьюсь их дешевого шампанского, то и завещаю свою коллекцию. А эти детки мои. Помру скоро. В чьи руки-то их доверить? Этот переход от едкости к сентиментальности, к подернутой старческой слезой глазкам, был впечатляющий. Театр по нему плачет. Причем классическая школа по системе Станиславского — — подумала Маша, а вслух сказала. — Время для размышлений, Петр Аркадьевич. У вас есть, вы в полной форме. Мы с Иннокентием пришли поговорить по поводу пропавшего полгода назад Шагала. — Пойдемте-ка, — сказал он с кряхтением, встав и вышел из комнаты. Иннокентий и Маша, переглянувшись, последовали за ним вдоль по коридору. Кокушкин открыл дверь тесного узкого туалета, и Маша с Кентием остолбенело уставились на унитаз с банальным, пожелтевшим от времени пластмассовым стульчиком. — Не туда смотрите! — прокаркал старик, указав им на внутреннюю сторону двери. На ней, ровно на уровне глаз сидящего на унитазе, висел шагаловский пейзаж, вид на белорусскую деревню. Еще не летали в густом аквамариновом небе влюбленные, но это был бесспорно Шагал, и Маша, которая, конечно, ценила Сомова, но при этом к Шагалу относилась с придыханием, тихо ахнула. Петр Аркадьевич был явно доволен произведенным эффектом. — Да, и господа олигархи, может быть, оправляются на золотых нужниках, зато у меня перед моим висит Шагал. И с возрастом, да простится мне моя стариковская нескромность, я имею честь и радость наблюдать моего Маркушу несколько раз в день и подолгу. Кукошкин закрыл дверь. — Это именно та картина, которая вас интересует? — Это, — кивнула Маша. Кокушкин прошел обратно в комнату, тяжело упал в кресло. — Ее украли. Вообще меня достаточно часто воруют. Это крест многих коллекционеров. Вот в прошлом году вытащили Шагала, потом через месяц полиция мне его вернула. Я еще подумал, неужели научились работать? Вопросов никаких не задавал, отдали картину, и слава богу. А пару лет назад мне пришлось даже свидетельствовать против одного проходимца. Обокрал меня и еще пару моих коллег-коллекционеров. Так не поверите, вышел сухим из воды. Сидел, морда кирпичом, гад. Думаю, я тебя за то, что Зиночку мою увел. У меня тогда пропал прекрасный этюд Зинаиды Серебряковой. Сгною, подлеца. Мне потом Ардов сказал, он-то намного больше пострадал, у него картин 10 пропал с концами, что вора нанял кто-то из толстосумов пополнить свою коллекцию. Потому тот и брал выборочно. Знал, что нужно хозяину. Ну и в суде тоже подсуетились.